Свет и секс. Влияние света на сексуальное поведение легко прослеживается в животном мире в зимне-весенний период, когда увеличение светового дня в сочетании с изменением температуры пробуждает животных после зимней спячки к активному продолжению рода. Одна из причин такого поведения заключается в снижении средней концентрации мелатонина, блокировавшего до этого секрецию соответствующих гормонов, ответственных за размножение. Не исключено аналогичное влияние света на людей, особенно на южные народы. Подобный подход используется в электролазерной и фотовакуумной технологии лечения простатита, осложненного нарушением половой функции, а также для повышения эффективности искусственного оплодотворения. Другие перспективные области применения света – это геронтология, благодаря его известному антиоксидантному действию, а также многообещающие эксперименты по фотоиммунизации в онкологии.